Наплевав абсолютно на все правила дорожного движения, Чапай вырулил в маленький скверик, примыкающий к церкви. К этому времени бензина практически не осталось, так что ему в очередной раз повезло. Рыцарь спешил и потому не стал тратить времени на выслеживание пешеходов с подходящей комплекцией. Кое-какая одежда у него все же была, и хотя использование подобного гардероба противоречило всем его морально-этическим принципам, но с этим он мог смириться. Сейчас важно не медлить, так что не стоит отвлекаться на подобные мелочи. Ставя машину на ручной тормоз, он услышал мелодичный звонок, раздававшийся откуда-то из-под ног. Пригнувшись, Бровкин обнаружил валявшийся на коврике мобильный телефон. На его дисплее горел номер вызываемого абонента и его данные. Паша Дубок. Рыцарь поднес трубку к уху, нажал зеленую кнопку. «Алле, Антоша, куда же ты запропастился? А? Съемки не окончены, у нас была проблема с камерой, так что все переносим на эту пятницу». «Это не Антоша», – мрачно сообщил Чапай. «Да? Ой, извините, я не хотел вам помешать. А можно мне поговорить с Ягодой?» «Нельзя. Он занят», – с ноткой злорадства ответил рыцарь. «А вы его новый друг?» – не унимался собеседник. «Скорее наоборот», – неопределенно отозвался Бровкин. «Что?» – не понял Паша и с подозрением поинтересовался. «А чем он занят?» «На помойке разлагается», – хладнокровно заявил Чапай и многообещающе добавил. «Я и тебя к нему пристрою, в одну яму. Так что жди, петух волосатый, я уже рядом». В трубке моментально послышались короткие гудки. Чапай улыбнулся. День только начался, а он уже успел испортить кому-то настроение. По памяти набрав номер, он принялся терпеливо считать длинные гудки. На 9-м трубку подняли, заплаканный женский голос еле слышно спросил. «Кто это?» «Игоря Владимировича можно?» Не представившись, попросил Чапай. Женщина всхлипнула и еще тише ответила. «Погиб Игорек. Еще вечером. Машина сбила». «Соболезную», – равнодушно произнес Чапай и набрал другой номер. Этого абонента тоже не оказалось не только дома, но и на белом свете. По досадному совпадению, тем же вечером его зарезали неизвестные хулиганы во дворе собственного дома. Третий уехал на рыбалку, причем так срочно, что забыл дома телефон, и жена не могла с ним связаться. Только четвертый поднял трубку лично. «Алле!» «Здравствуй, Клещ. Это Чапай». «Здорово! Тебя уже выпустили?» «Почти», – неопределенно ответил рыцарь. «Ты где?» «Как обычно, в госпитале». «Тебя же должны были давно выписать». «Так и было. Но позавчера опять попал». «Хронический трипер?» «Хуже. Позвоночник поврежден, но доктора обещают полное восстановление. Спинной мозг целый, так что даже эрекция не нарушится». «Член с ушами, ты разве не в курсе, что в мире происходят нехорошие вещи?» «Ты про монастырь?» «А что там с монастырем?» Насторожился Чапай. «Точно никто ничего не говорит, но вроде на женский монастырь напали. Какое-то предательство. Весь орден на уши поставлен. Но мы тут ничего не знаем, в госпиталь только слухи просачиваются». «Это все говно», – констатировал Чапай. «Меня хотели убить. Прямо в тюрьме. Пришлось бежать. Сейчас пробовал звонить нашим, и странное дело. Все или на удивление дружно скончались вчера вечером, или исчезли бесследно. В лучшем случае залегли на дно. Ты первый, кого я смог застать. Что бы ни происходило, кто бы за этим ни стоял, про госпиталь они позабыли. У них и без тебя сейчас хлопот хватает. Но учти, на твоем месте я бы сейчас объявил голодовку. И от капельниц откажись, пока тебе уксус вместо гемодиза не закачали». «Твою мать!» – выдохнул Клещ. «Чапай, да что же это творится?» «Точно не знаю», – задумчиво произнес рыцарь и твердо пообещал. «Но как узнаю, кто виноват, они пожалеют, что их еще до рождения в банке не заспиртовали». «А мне что делать? Я избежать-то отсюда не могу». «Если не объявишь голодовку, то кушай больше фруктов. Витамины никогда не помешают. В крайнем случае рекомендую повеситься», – посоветовал Чапай и оборвал разговор. Безуспешно вызвонив еще трех абонентов, он был вынужден прекратить попытки. На телефоне закончились деньги. Бросив трубку под ноги, Бровкин, не колеблясь, вышел из машины. Чапаю не нравился его нынешний костюм, но, учитывая, что слово «стыд» было ему известно только в теории, никаких комплексов по этому поводу он не испытывал. Рыцарь направился к церкви.